Ванек ушел и вернулся неожиданно быстро. В руках у него было письмо. Этот беленький клочок, собравший на себе все утреннее солнце, первым приметил Жгутов, выглянувший со скуки за ворота. У него мелькнула диковатая мысль, что Ванек в неизъяснимой глупости повторил вчерашний номер, обернувшийся для него крупным выигрышем, и купец первой гильдии даже вспотел от мысли, что везет с собой из Москвы круглого идиота. Но Ванек приближался на рысях, красный, задыхающийся, взволнованный, и Жгутов крикнул во двор управляющему, только что вышедшему из людской. — Сергеич, слышь, парнишка-то с письмом! Жгутов не мог взять в толк, каким образом управляющий в мгновение ока очутился возле него. Он потом точно измерил расстояние от людской до ворот, получилось без малого 40 шагов. Только с помощью катапульта можно было совершить этот чудовищный прыжок. — Оно! — сказал управляющий, вырвав письмо из рук Ванька и сразу узнав почерк, каким был написан адрес. Перед ним всплыли черные, будто глядящие в самих себя и страдавшиеся глаза Надежды Филаретовны. Он всхлипнул, сунул руку в карман, выхватил горсть монет и сунул Ваньку. Тут уже Жгутов поверил, что письмо настоящее, хотел было от себя наградить вестника, но удержался, дабы не разбаловать отрока, и так отблагодетельствованного сверх всякой меры. — Пошли! — кивнул управляющий Жгутову, и, даже не проверив, последовал ли тот его повелительному призыву, ринулся в дом. Жгутов покачал головой и размашисто зашагал следом. Толстые ворсистые ковры смягчали, почти вовсе поглощали шум шагов, но грубой кожи сапоги Жгутова громко скрипели на переломленном подъеме и шумно выдыхали воздух из голенищ. И странен, тревожен был этот вульгарный шум, падавший в кладбищенскую тишину дома. Ковры, зеркала, мрамор, бронзовые статуи на лестничных площадках. Все отроду невиданное великолепие ошеломило Жгутова. Он, не придававший никакого значения виду и убранству жилья, было бы сухо и тепло, вдруг ужаснулся уродству, нечистоте и смраду своего почти зверьевого логова. «Живут же люди!» — думал он, зыркая вокруг себя цепкими синими глазками. Видать, для каждого дела у них свое помещение. Для жратвы, работы, спанья и приема гостей. И дети не путаются под ногами, а сидят в своих комнатах. Их круглые мордочки мелькнули раз-другой в испуганно приоткрывшихся дверях, и возле них всякий раз появлялось ослепительное женское лицо, и Жгутов думал «сама». Но управляющий даже не оборачивался, и Жгутов прибавлял шагу, чтобы не отстать. Они миновали полутемный высокий зал с рядами кресел, по одной стене протянулись серебряные трубы, заключенные в дубовую раму. — Это чё? — спросил он на ходу у Василия Сергеевича. — Орган, — бросил тот, но это не объяснило Жгутову назначение серебряных труб. — Жди меня здесь, — почему-то перейдя на «ты», — сказал управляющий. — Дам знак — сразу заходи. А чё говорить, сам поймёшь. Он положил руку на медную, ослепительно надраенную ручку, толкнул высоченную дверь и, не дожидаясь разрешения, ринулся в комнату. Дверь он оставил неплотно притворенной, и Жгутов мог видеть все происходящее в комнате. Надежда Филаретовна в темном монашеском одеянии стояла посреди кабинета, закаменев от гнева. Черные огромные глаза на алебастровом лице были страшны, словно не человечьи глаза, а ведьмины очи. Она давно уже слышала омерзительный шум, наполнивший дом, и кипела от бешенства. Но разнузданная, преступно наглая выходка управляющего парализовала ее. Он ввалился в кабинет с той зловещей развязностью, с какой входят в царскую опочивальню цари-убийцы, черпая решимость в собственной шумной наглости. «Что это значит?» Грозно, хотя и тихо сказала она. «Вы пьяны? Ступайте вон! Не извольте гневаться, матушка-барыня!» От радостного сознания своей неуязвимости и в предвкушении счастливого эффекта управляющий заговорил в какой-то ёрнической, псевдорусской манере. «Соблаговолите принять!» И театральным жестом протянул Надежде Филаретовне письмо. Робко, словно не веря, она взяла письмо тонкими, вмиг задрожавшими пальцами. Ее обхудавшее бледное лицо облилось алым. Чудно помолодела. Разорвала конверт, поразилась, что письмо отправлено из Швейцарии, но после первых же слов не смогла читать. Заплакала своими огромными глазами, и управляющий плут, выжигав, всхлипнул, забыв о Лесе, о всех расчетах, только радуясь чужой радости, и обрел в этом бескорыстном чувстве миг высший и лучшей жизни. Строчки прыгали перед глазами фон Мек, сильный лорнет туманился, и все, что ей удавалось прочесть, шло к ней из тумана неисповедимости. Надежда Филаретовна, вы, вероятно, очень удивитесь, получив это письмо из Швейцарии. Я провел 2 недели в Москве с своей женой. Эти 2 недели были рядом самых невыносимых мук. Я сразу почувствовал, что любить жену не могу, и что привычка, на силу которой надеялся, никогда не придет. Я искал смерти. Мне казалось, что она — единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. — Милый, — в упоении шептала Надежда Филаретовна, — он несчастен, он страдает, о, радость! В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге. Не помня себя от счастья, хоть на один день уйти от омута лжи, фальши, притворства, в которое я попал, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение 2 бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалось что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой и Рубинштейном и уладить. Свободен. «Свободен!» — пела в Надежде Филаретовне. «Конечно, это ехидно, так просто не отпустит Петра Ильича. Она потребует выкупа и немалого, но, коль дело, из тонкой сферы чувств перешло в область материальных расчетов, Надежда Филаретовна опять была в силе. Уверенная, что в письме изложены условия Антонины Ивановны, она пропустила страничку. Все равно письмо это будет читаться и перечитываться 10 раз, и заглянула в конец. Она ошиблась. Петр Ильич просил о деньгах, но пока только для себя. Мне нужны опять деньги, и я опять не могу обратиться никому, кроме вас. Это ужасно, это тяжело до боли и до слез, но я должен решиться на это, должен опять прибегнуть к вашей неисчерпаемой доброте.